виски-кола, королева танцпола, виски-кола, королева танцпола, виски-кола, королева танцпола, виски. Всем спасибо за просмотр, друзья. Если вы хотите поддержать меня донатом, то ссылки на Яндекс.Кошелек и карту Сбербанка в описании. Также для всех тех, кто впервые попал на мой канал, хочу предложить вам подписаться на него, потому что у меня каждый день по будням выходят новые ролики. Помимо того, что это музыкальные ролики, также просто какой-то лайфстайл и много полезной информации по концертам, по музыке, по выступлениям, как играть на гитаре и так далее и тому подобное. Так что милости просим. С вами был Женя. Ставьте лайки. Увидимся уже завтра. Всем пока.